Спор об идеологии. Предложение правдеца отказаться от официальной идеологии детски наивно, говорит карьерист. Руководство давным-давно фактически не считается с ней в своих действиях. Так только для виду поговаривает. А почему бы от нее не отказаться официально, сказал ученый, если от нее одни только беды? Полностью-то от нее отказаться нельзя, сказал неврастенник. Да и смысла никакого нет. В нее все равно никто не верит, и фактическая роль ее в обществе ничтожна в сравнении с тем, как об этом говорит правдец. Начался спор, который прекратился только потому, что все устали говорить. «А ты что скажешь?» — спросил Мазила Болтуна. «Позиция правдеца, разумеется, нелепа, с научной точки зрения», — сказал Болтун. «А в этом-то ее и сила. Серьезные разговоры на эту тему не будут иметь никакого эффекта. Серьезность воспринимается как серость, скука, пассивность, обыденность. Серьезность исключает массовый успех, а нелепость в духе времени. Нелепость создает иллюзию масштабности, дерзновенности. Чем нелепее претензия, тем сильнее выражен протест. Нелепость сенсационна. Она превосходный литературный прием массового воздействия. Ну, а сути дела, что ты думаешь? Спросил Мазила. Идеология, с одной точки зрения, играет огромную роль в жизни общества, сказал Болтун. И никакую, с другой. Она сказывается во всем. Ее нельзя уловить ни в чем. Отсюда весьма различные ее оценки, колеблющиеся в пределах от нуля до бесконечности. Отсюда наивные иллюзии, будто руководство страны может по своей воле изменить официальную идеологию, и будто это существенно повлияет на ее поведение. Руководство бессильно по своему произволу изменять господствующую в данном обществе официальную идеологию, если даже оно хочет это сделать и не верит в ее правоту. Неверие в истинность идеологии тут не играет роли хотя бы потому, что говорить об истинности идеологии вообще бессмысленно. Но если бы даже оно смогло это сделать, это не отразилось бы на социальной сути руководства и характере его деятельности. Для социальных механизмов важен сам факт существования какой-то идеологии, ее формальное функционирование, а не ее содержание. Содержание идеологии определяется конкретными историческими условиями духовной жизни общества, а формальный механизм – его социальной природой и структурой. Если рассматривать идеологию как науку и как инструкцию для поведения, то не нужно много ума, чтобы заметить ее ложность и непродуктивность. Но на то она и идеология, чтобы быть не наукой и инструкцией, а своего рода формой, в рамках которой делается нечто совершенно другое, порой прямо противоположное ее декларациям. Бессмысленно говорить о том, что от нее исходит зло, и также бессмысленно говорить, что от нее исходит добро. Нет ложных идеологий. Нет истинных. Ее роль в обществе описывается совсем в иной системе понятий. общество нашего типа немыслимо совсем вне каких-то идеологических форм. Оно есть идеологическое общество в самой своей основе, и любая форма официальной идеологии вызвала бы со стороны правдеца такие же нарекания. Для него нападение на идеологию есть лишь удобная форма нападения на нечто иное. Если вам не нравится текстуальный вид идеологии, придумайте что-нибудь получше. Попробуйте сами поработать в идеологии, и увидите, что даже при крайне оппозиционных настроениях вы начнете петь ту же песенку. Обратите внимание, все идеологические споры нашего времени так или иначе крутятся вокруг одних и тех же сюжетов. Случайно? Нет, конечно. Они законный продукт нашего времени. И других сюжетов нет. Или они незначительны и не всеобщие. Говорят о незавершенности и даже неадекватности наших официальных мировоззрений, нашей официальной идеологии. Это фактическая ошибка. Наша идеология есть законченное и даже замкнутое целое. Не в том смысле, что ее в принципе нельзя улучшить с какой-то точки зрения и дополнить, а в том смысле, что она, как особое социальное формирование, исключает исправления и дополнения. Она в этом не нуждается. В ее рамках могут быть созданы отдельные работы, имеющие сильный эффект. Могут быть созданы идеологические тексты, отличные от официальной идеологии, более интересные с какой-то иной точки зрения. Но это будет идеологообразная литература или элитарная идеологическая беллетристика, а не идеология в собственном смысле слова. Это будет компот для духа, а идеология есть его черный хлеб. Рождение идеологии не подконтрольно людям. Оно есть тайна, раскрыть которую в принципе невозможно, хотя весь процесс и проходит у тебя на глазах. Когда люди еще могут вмешаться в сотворение идеологии, они еще не знают, что это есть идеология. А когда они догадываются об этом, бывает уже поздно. Потому идеология рождается на свет сразу со всеми ее атрибутами. Историю имеют тексты. Но идеология в качестве идеологии истории не имеет. Ибо ее рождение в этом качестве есть акт осознания не ее вида и содержания, а ее социальной функции. Идеологию принимают как факт и считаются или не считаются с ним как с природной необходимостью, а не как с явлением разумности или неразумности людей. Ко всему прочему, надо еще иметь в виду то, что руководство страной не есть однородная и монолитная группа. Оно вообще не есть даже социальная группа. Это множество лиц, разбросанных по разным группам, множество специальных групп, объединение лиц и групп, устанавливающие связи лиц, управляющей системой. Отношение к официальной идеологии есть важнейший элемент в системе отбора лиц для руководства, в их карьере и в прочности положения. Человек, которому в голову придет идея хотя бы как-то реформировать идеологию, не говоря уже о том, чтобы отказаться от нее, не будет допущен на путь, ведущий к власти в любых ее звеньях. А если он выскажет такую идею, уже достигнув власти, он сильно ослабит свои позиции вплоть до полной потери власти. «Это очевидно», — сказал карьерист. «Да, это очевидно», — сказал ученый. «Это очевидно», — сказал Мазила. «Это очевидно», — сказал неврастенник. «Но мы же не об этом говорим». И спор вспыхнул снова. И снова было сказано все то же самое. «Правдец, что же это все-таки такое?» — спросил Мазила. «Нищие аналогии», — сказал Болтун, — «их нет». «Правдец, это огромный человек-ребенок, несправедливо и жестоко, и бессмысленно обиженный. Это проблема номер один нашего времени». Это нечто большее, чем идеология, политика, мораль. Это фокус всего, концентрация всех проблем. Только сумеют ли люди сохранить это достаточно долго?